Глава 26. Листья Закума. Сердце было готово выскочить из груди. Оля, зажмурив глаза, прижалась спиной к дутой дверной обивке и только и делала, что хватала ртом воздух. Не прошло и минуты, как за дверью послышалась какая-то возня, и кто-то попытался открыть ее. Почувствовав это, Ольга тут же вцепилась в дверную ручку, потянув ее на себя, что было сил. Одновременно она пыталась нащупать замок, но тот, как назло, отсутствовал. Находившийся по ту сторону двери, принялся тянуть ее более настойчиво, что-то при этом бормоча. «Не надо, отпусти», — заговорил наушник. Но Ольга не слушала Лишу. Она была слишком напугана и впечатлена увиденным на улице, чтобы так быстро признать факт преодоления этой жуткой полосы препятствий. «Девушка, что вы делаете? Прекратите баловаться!» — прошамкал старческий голос у нее за спиной. «Кто там дверь держит? Что за глупые игры?» — послышалось за дверью. Услышав это, Вершинина несколько оторопела, но дверь продолжала удерживать. «Ты миновала портал», — сообщила Лиша. «За этой дверью нет опасности. Отпусти ее». Нерешительно отпустив ручку, девушка боязливо отступила от двери подальше, не спуская с нее настороженный глаз. Дверь открылась не сразу. На пороге появился пожилой мужчина в очках с зелеными стеклами. «Безобразие!» — проворчал он, взглянув на Ольгу. «Взрослая девица ведет себя как ребенок. Не стыдно?» И он, прихрамывая, поковылял вглубь помещения. За ним следом появились другие люди, которые появлялись из той же двери и разбредались по расходящимся в разные стороны коридорам. Оказывается, вокруг было много людей. Они слонялись туда-сюда, переходя из одного коридора в другой, казалось, без какого-либо смысла. Ольга не без дрожи заглянула за дверь, в которую вбежала пару минут назад, и озадаченно обнаружила, что улицы за ней уже не было. Теперь там находился длинный серый коридор, по которому также ходили какие-то люди, ничем не отличавшиеся от обычных среднестатистических граждан. Довольно быстро их интерес к странному поведению Ольги поутих, после чего они окончательно перестали обращать на нее внимание. «Куда я попала?» — как можно тише спросила она, обращаясь к Лише. «Добро пожаловать в ад!» Это первая ступень лестницы, ведущей в мир вечного кошмара. Регистрационно-пропускное бюро. Хо обожает иронизировать над людьми и их порядками, поэтому, чтобы проникнуть вглубь его мира, необходимо пройти изнурительную процедуру регистрации. А куда подевалась вся та нечисть, от которой я едва ноги унесла? О, забудь об этом. То была всего лишь перманентная иллюзия за пределами мира Хо, основанная на остатках его будущих воспоминаний. Что-то вроде хвоста, тянущегося впереди кометы. Ты ведь уже оказывалась в таких внештатных мирках пару раз, когда отправлялась в мир Евгения. Вспомни зеркальную ловушку, зараженную реку. Все это аналог того, что ты видела там, в городе Призраки. Настоящие же испытания берут начало именно отсюда. А в чем кроется подвох? Тебе трудно это понять, потому что ты привыкла к тому, что видишь здесь. Так как это широко распространено в реальном мире, это часть твоей жизни, неотъемлемая обыденность, побочный продукт вашей нелепой цивилизации. Инстанции, комитеты, конторы, учреждения, палаты, великая разветвленная бюрократическая паутина, которую сплело человечество, после чего само же в ней и запуталось. Действо, охарактеризованное метким определением, бумажная волокита. Здесь не будет такой зрелищности и выброса адреналина, как там, где ты подверглась нападению жутких монстров. Но зато тебя ждет более тяжкое испытание. Ведь всякий, кто хотя бы раз оказывался в подобной ситуации, знает, насколько она изматывает, утомляет, давит на психику. Поэтому Хо и организовала эту собирательную модель тривиальной общественной инстанции. Так оно издевается над тобой с присущим ему цинизмом. Чушь какая-то. Я не хочу терять времени. Говори, куда мне нужно идти? Прямо по коридору. Чем дальше продвигалась Ольга, тем больше народу вокруг становилось. Люди толкались возле кабинетов, спорили, бегали, роняли какие-то бумажки. Некоторые сидели на скрипучих стульях, в то время как другие стояли, подпирая стены в унылом ожидании, когда освободится чей-нибудь стул, чтобы занять место раньше другого стоящего. Бледные, заморенные клерки время от времени пробегали по коридору с кипой бумажек. Откуда-то доносился стук печатной машинки, дополняемый сонным бормотанием радио и последовательным взвизгиванием матричного принтера. Все это дополнялось возмущенными репликами измученных посетителей и короткими перебранками, вспыхивающими между ними. В дополнение ко всему здесь было очень душно, помещение абсолютно не проветривалось, отчего воздух оставался застоявшимся и спертым. Вскоре коридор закончился, и Оля оказалась в широком помещении, разгороженном высокой стойкой с несколькими окошечками, за которыми сидели хамоватые служащие. К каждому окошечку, обозначенному порядковым номером, тянулась длинная очередь. Хвосты очередей переплетались и смешивались, в результате чего возникала неразбериха, кто к какому окошечку стоит. Клерки, снующие в этой толпе, то и дело продирались через людскую массу, время от времени отбрехиваясь от некоторых приставучих граждан, высказывающих им свое возмущение. «Извините, простите, пожалуйста», — Ольга поймала одного из таких клерков за рукав. Тот только что отмахнулся от очередного посетителя. Его взгляд из-под очков с мощными линзами был усталым и сердитым. Осунувшееся лицо служащего вызывало жалость и сочувствие. Этот еще далеко не старый человек уже имел сверкающую плешь посреди редких прилизанных волос, а кожа его после долгих лет изоляции от солнечного света приобрела землистый оттенок. Несмотря на свою демонстративную занятость и раздраженность, клерк все же притормозил, вопросительно взглянув на Ольгу. «Вы мне не подскажете, где можно пройти регистрацию?» – спросила та. «Какую именно регистрацию?» «А что, есть несколько регистраций?» «Девушка, не морочьте мне голову!» «Точнее, сформулируйте ваш вопрос. Вам какая регистрация нужна?» «Регистрация индивидуального индекса, регистрация на прием». «На прием», – подсказала Лиша. «Вот-вот, да», – закивала Вершинина, – «на прием мне». «Так бы сразу и сказали. Второе окошко». Служащий указал рукой и тут же исчез в коридоре. «Кто последний во второе окошко?» – громко спросила Ольга. С первого раза на ее слова никто не отреагировал. Тогда она повторила настойчивее. «Кто последний на прием?» «За мной будешь», – буркнул бородатый мужик, притулившийся в уголке возле несгораемого шкафа. «Спасибо». Выбрав местечко посвободнее, где люди не толкались, она встала у стены и задумалась. От скуки Вершинина принялась разглядывать узоры на старом затоптанном линолеуме под ногами. Края линолеума отгибались на стыках, заставляя спешащих людей спотыкаться об них, каждый раз чертыхаясь. «Долго еще?» – тихонько спросила Оля. «Не знаю», – ответила Лиша. Напротив, на стуле сидели мама с дочкой. Ребенку уже так наскучило это времяпрепровождение, что она была не в силах даже шалить, и сидела, навалившись на мать, раскисшая и квелая. Остановив блуждающий взгляд на Ольге, девочка вдруг произнесла. «Мам, смотри, а вон у той тети на ухе ящерка сидит». «Не говори ерунду», – оборвала ее мать. «Но она же там». «Хватит, кому сказала». Ольга с опаской дотронулась до наушника. «Все в порядке», – успокоила ее Лиша. «Она меня видит, это нормально. Детям свойственно видеть то, что не видят взрослые». Ожидание продолжало свое унылое течение. Очередь двигалась необычайно медленно. Дождавшись, когда за ней займут место, Оля решила немного поразмяться. Она вышла в прилегающее помещение, в котором находилось одно единственное окно. Подойдя к нему, она положила руки на подоконник и принялась смотреть через мутное заляпанное стекло на улицу. За окном виднелся огороженный участок дороги, за которым до самого горизонта простиралось пшеничное поле. Неизвестно, была ли тому причиной грязь на стекле, но мир за окном казался каким-то тусклым, лишенным ярких красок, пасмурным, хоть на небе не было ни тучки. Но тем не менее он манил к себе, звал на свои бескрайние просторы, на свободу из тесной духоты кабинетного склепа. Ольга попыталась открыть окно, но оно не поддалось. Форточка также была прибита ржавыми гвоздями намертво. Немыми свидетельствами бесполезности стремления на волю наглядно служили дохлые насекомые, валяющиеся между рамами. Осы, кузнечики, мухи, пауки и мотыльки лежали в густой перине многолетней пыли, точно в упаковочной вате, иссохшие и бесформенные, вперемешку хищники и жертвы, объединенные единым фатальным исходом, в общем стеклянном гробу, из которого не суждено выбраться. Созерцая замурованных насекомых, Ольга ощутила, как клубок тоски в ее душе разрастается многократно. Чем больше она смотрела в окно, тем сильнее ее тянуло туда, на волю. Пусть бесцветную и бессмысленную, но дающую ощущение свободы. Начавшаяся вдруг суматоха заставила ее отвлечься от окна и обернуться. Причиной бурного обсуждения людей, стоявших в очередях, оказался некий пожилой гражданин, упавший со стула. Вершинина не сразу решилась приблизиться к нему. Она чувствовала, что с этим человеком случилось что-то неладное, но ее останавливало практически абсолютное безразличие остальных посетителей, которые лишь перебрасывались короткими репликами, безучастно пялись на упавшего. «Что с ним?» – обратилась она к толпе. «Он что, уснул?» «Да какой там уснул?» – поморщившись, ответил высокий парень с папкой под мышкой. «Пьяный, что ли?» «Не пьяный он», – тихонько ответил старичок с противоположного ряда стульев и недвусмысленно указал глазами на стул, который занимал упавший. Ольга взглянула на пустой стул и, ничего не поняв, вновь посмотрела на старика. «Человеку, наверное, плохо», — пытаясь уловить хотя бы намек на сочувствие, с тревожным тоном произнесла Оля. «Надо помочь, надо врача позвать. Пусть регистраторы скорую вызовут, у них же наверняка телефоны есть». «Девушка, успокойтесь, что вы так раскричались?» послышался из одного окошка рассерженный женский голос. «Не нужна ему помощь», – печально добавил старичок. «Умер он. Все, отмучился, болезный. Повезло». «Как умер?» Не веря собственным ушам, Вершинина наконец-то переборола свою осторожность, бросилась к лежащему и проверила его пульс. Сердце не билось, тело ощутимо холодело. «Этого не может быть. Этого не должно быть. Дочка, ты бы и местечко заняла. Тяжко стоять-то будет». Стараясь говорить как можно тише, произнес дед, вновь указывая на стул, на этот раз рукой. «Да не хочу я!» «Садись на стул, послушайся совета доброго человека», — сказала Лиша. «Здесь свободные стулья ценятся на вес золота. Тебе подвернулась несказанная удача, ты ближе всех к освободившемуся стулу. На это место метят как минимум пятеро близстоящих субъектов, не упускай момент». Бросив взгляд из-под лобья, Ольга заметила двух мужчин и одну женщину, которые, не сводя глаз со стула, поспешно приближались к нему с разных сторон. Было понятно, что интересует их именно свободный стул, а никак не приставившийся собрат по очереди. «Черт знает что!» Содроганием перешагнув через мертвеца, Ольга уселась на его стул, вызвав улыбку старика и злобное шипение раздосадованных граждан, не успевших занять освободившееся место. Ворча и одаривая Ольгу убийственными взглядами, они вновь разошлись по своим углам. Остальные люди, ожидающие в очереди, успев потерять к произошедшей трагедии всяческий интерес, попросту отвернулись. Близость мертвого тела беспокоила только Вершинину. Она старалась на него не смотреть, ощущая себя пригадкой. Наконец из коридора вышла пара изможденных клерков, которые без промедлений подхватили покойника с двух сторон и поволокли его прочь, на ходу проклиная судьбу и свою собачью работу. Очевидно, с подобными ситуациями они сталкивались постоянно. «Как так можно?» – вслух произнесла Оля. «У них на глазах умер человек, а им хоть бы хны, всем безразлично». «Нет, не безразлично», – услышал ее слова старичок. «Просто все привыкли к этому». «К чему? К тому, что люди умирают в очереди». «Да. Поначалу мне тоже это казалось дико и бесчеловечно, но потом со временем я, как и все, к этому привык». «Разве к этому можно привыкнуть? Сколько времени нужно привыкать к подобному, чтобы так очерстветь?» «Меньше, чем ты предполагаешь», — ответил другой старик, который сидел с ней рядом и без устали перебирал четки. Этот задумчивый старец с раскосыми глазами, жидкой бородкой, клинышком и тюбетейкой на голове говорил с типичным восточным акцентом. «Чтобы не потерять рассудок, научись относиться к подобным вещам философски. Человека не стало, значит, очередь впереди тебя стала меньше на одного. Значит, ты продвинулась на шаг ближе к завершению этой муки». «Жестокая позиция». «Жестокость – основа нашего мира». «Не согласна». «Ты идеалистка?» – улыбнулся старик напротив. «Зачем же тогда ты пришла сюда?» «По личному делу». «Все здесь по личному делу, нельзя ли поконкретнее? Если это не секрет, разумеется. Я хочу помочь своему другу, попавшему в беду». «Поразительно. То есть ты добровольно спустилась сюда ради кого-то другого? Этот человек мне очень дорог». «Ты не понимаешь, девочка, здесь нет таких, кто пришел просить за кого-то. Каждый пришел сюда только ради себя самого». «Выходит, что только одна я готова протянуть руку помощи близкому мне человеку, а все остальные здесь присутствующие пекутся лишь о собственных интересах?» «Конечно. Многие спустились сюда якобы ради кого-то, но когда начинаются разбирательства, обычно выясняется, что цель их прихода заключалась отнюдь не в слепом альтруизме. Это было их личное желание – оказать помощь кому-то лишь ради того, чтобы им самим было хорошо от этого. Видишь, как просто все получается?» «Ты идешь вступаться за кого-то не из-за самоотверженности, а лишь потому, что благополучие этого человека необходимо для твоего собственного благополучия, то есть тебе важен покой твоей собственной души, который установится, если с дорогим тебе человеком все будет в порядке». «Абсурд какой-то». «Вот простой пример. Что ты ответишь, если я пообещаю обменять жизнь твоего друга на твою собственную жизнь? Он будет жить и радоваться жизни, но тебе для этого придется умереть». «Только попрошу не лукавить». «Ага, задумалась. И правильно. Значит, в твоей душе есть сомнения. Значит, либо твой здравый смысл слишком тверд, либо человек, за которого ты вступаешься, не слишком критично дорог тебе. На самом деле, когда собираешься умереть за кого-то, то нужно задуматься, а есть ли в этом смысл? На мой взгляд, смысл есть лишь в одном случае, когда умираешь ради детей. Потому что детям суждено продолжить твой род, и вся жизнь у них еще впереди. Когда же один взрослый человек умирает ради другого взрослого человека, то суть от этого не меняется, так как в любом случае погибнет один из равноценных элементов». «Извините, конечно, но насчет равноценных элементов вы не правы», — встряла в их разговор женщина, дочь которой распознала в наушнике Лишу. «Это почему?» – повернулся к ней старичок. «Да потому, что это определение годится только для мужчин. Но если молодая женщина приносит себя в жертву, то это значит, что она также жертвует своими будущими детьми. А значит, идти на заклание ради кого-то, и тем более ради мужика, для женщины не только бессмысленно, но и недопустимо, с точки зрения здравого смысла, естественно». «Мудрое замечание. Сразу видно толковый женский подход. Не в бровь, а в глаз». «Мудрости тут особо никакой нет. Я рассуждаю как мать». «И то верно. Спасибо, что поправили меня». «Так вот, к чему я вел?» Старичок вновь повернулся к Ольге. «Какой смысл отдавать свою жизнь ради чужой жизни, если ты не узнаешь, как будет жить этот человек? Другое дело, если бы ты получал удовольствие от осознания того, что он будет жить благодаря тебе. Но это осознание покинет тебя вместе с жизнью. Ты бесследно исчезнешь и не будешь знать, что там стало с твоим другом, как он живет, плохо ему или хорошо. И какой во всем этом интерес, скажи мне на милость. Какое счастье? Счастье – это когда ты жива и он жив. А когда один из вас умирает, это в любом случае трагедия». «С чего вы вообще взяли, что я собралась расстаться с жизнью? Я намерена вернуться обратно вместе с моим другом. Никто из нас не должен умереть». Ольгу начало доставать это бессмысленное нравоучение. «Но ведь это же невозможно. Вернуться может только один. И то, если повезет». «Обычно оно никого не отпускает», — добавил усатый мужчина, сидевший рядом с болтливым стариком. «Поэтому не тешь себя надеждами». «Что верно, то верно. Но ведь все зависит от стремления и от того, что ты написала в своей анкете». «В какой еще анкете?» – насторожилась Вершинина. «Что значит «в какой анкете»?» «Типовая форма А618. Ее все должны заполнить, чтобы потом предъявить регистратору». «Разве ты ее не заполняла?» – удивился старичок. «Нет, а надо было». «Конечно». «Без анкеты тебя не зарегистрируют», – ухмыльнулся бородач. «Скажут, иди заполняй анкету, и по новой придется очередь отстаивать. Иди, заполняй». «Но мне никто ничего не говорил ни о какой анкете», — упиралась Ольга. «А кто тебе должен был о ней сказать? Правила висят на входе, почему ты их не прочла? Там про анкету все подробно расписано, где ее брать и как оформлять». «Я не обратила внимания. Где можно взять эту анкету?» «Бланки анкет лежат на столике в коридоре». «Я впервые об этом слышу», — оправдывался Лиша, — «честно». «Ладно, чего уж там», — в сердцах пробормотала Ольга. «Надо так надо. Пойду возьму бланк». «Подожди, если встанешь, твое место займет другой». «А что мне делать остается?» «Вот, возьми». К ней протянулась рука с листочком бумаги. «Я всегда беру по два бланка анкет, на всякий случай. Вдруг ошибусь в одном, тогда не придется идти за новым. Тебе повезло, что я заполнил все с первого раза, и второй экземпляр мне не потребовался. Можешь взять». Оля подняла глаза и поняла, что ее вновь выручил незнакомый старик, сидящий напротив. Приподнявшись со стула, она приняла бланк и тут же поспешно вернулась на свое место. «Спасибо большое». «А писать-то у тебя есть чем? Или пальцем собираешься?» Безрезультатно похлопав себя по карманам, Ольга грустно вздохнула и покачала головой. «Простите, я могу одолжить у кого-нибудь ручку?» – спросила она. «На, лови!» – старик бросил ей авторучку. «Эх ты, чудачка!» Занялась таким серьезным делом, абсолютно к нему не подготовившись. Даже ручку с собой не взяла. Премного благодарна. Кое-как разместив бланк на колени, Ольга принялась заполнять анкету. Несмотря на то, что листочек был небольшим, пунктов в нем оказалось очень много, причем места для текста отводилось издевательски мало. Из-за этого приходилось постоянно вылезать за пределы отведенных строчек, даже невзирая на то, что данные вписывались мизерным убористым почерком. Вначале шли стандартные строки – фамилия, имя, отчество, год рождения и паспортные данные. Потом потребовалось заполнять графы об образовании, месте учебы и работы, сведения о родителях и зачем-то о домашних животных. После этого пошла откровенная чушь. Как часто вы теряли ключи от дома? Назовите наиболее привлекательный для вас вид суицида. С какой регулярностью вы мастурбируете? И так далее. Каждый очередной вопрос был идиотичнее предыдущего. В конце концов, Ольге это надоело. «Довольно с меня, я не хочу на это отвечать». «Но ты должна», – требовала Лиша. «Зачем? Зачем им надо знать, поедаю ли я сопли из носов? Это отвратительно! Фу! Тот, кто составлял эту анкету, душевно больной!» «Ты должна отвечать честно, иначе закум тебя не пропустит», – указал на нее пальцем старик, сидевший напротив. «Закум...» – протянул седобородый сосед в тюбетейке. «Что за закум?» – подняла глаза Ольга. «Дерево смерти». «Это дерево посадил сам дьявол», – произнесла старуха, сидящая через один стул от Ольги. «Я слышал, что его семена похожи на кленовые, только они двухметрового размера», — добавил парень из очереди, приподняв козырек кепки. «И края у них заточены по типу косы, летят, вращаются, могут начисто голову срезать, если зазеваешься». «Корни закума уходят вглубь земли и сосут раскаленную магму из преисподней», — поведал старик. Очередь начала наперебой спорить о том, как выглядит мифическое дерево. Пока их спор продолжался, Ольга успела заполнить свою анкету до конца. Она уже не вникала в суть бредовых вопросов и отвечала на них тупо, не задумываясь. Поставив свою подпись в конце анкеты, Вершина произнесла: «Все, закончила». «Могла бы не торопиться», — невозмутимо ответила Лиша. «Сидеть еще долго придется». «Откуда ты знаешь?» «Да все оттуда же. С каждым клиентом возятся по часу. Кроме всего прочего, у местных служащих постоянные перерывы, операционные часы, обед, пересменки, технические процедуры. Все это дополнительно оттягивает процесс ожидания». «Ну что же мне делать?» «А ничего. Жди». «Неужели нельзя как-то ускорить эту заминку?» «Не. Можно влезть без очереди, но тебя не поймут. Взгляни на этих людей. От вечного ожидания они настолько оскотинились, что разорвут тебя в клочья еще на подходе к окошку. Не рекомендую испытывать судьбу». «Но время же уходит. Скоро Гена разбудит меня, и я не успею выполнить свое задание». «Вот как раз об этом-то тебе переживать следует меньше всего. Дело в том, что время здесь и там течет совершенно по-разному. Что-то вроде парадокса Эйнштейна. Но ты не пугайся. Временную диспропорцию переживает только твой разум, но не тело. Поэтому ты не вернешься в реальность, постаревший». «Хоть это радует. А проветрить помещение здесь никак нельзя. Духотища жуткая». «Кондиционер сломался уже давным-давно», — ответил сосед. «Да, впрочем, от него все равно не было никакого проку. Одно тарахтение». «Чем дольше я здесь нахожусь, тем больше меня одолевает вопрос, а зачем я вообще сижу в этой очереди?» — сквозь зубы произнесла Ольга. «Полагаю, что Хо именно этого и добивалась», — ответила Лиша. «Чтобы ты озадачилась подобным вопросом. Зачем тебе это надо? Что ты здесь забыла? Ты можешь сидеть и терпеливо дожидаться своей очереди, а можешь встать и уйти. Твоя душа молит тебя покинуть это неприятное место, но твой разум держит тебя здесь якорем. Всему виной человеческая натура. Вы, люди, привыкли терпеть. За свою жизнь вы постоянно терпите что-то. Вот и сейчас. Ты понимаешь, что уйдя, останешься ни с чем. А вытерпев эту бесконечную очередь, ты получишь официальный пропуск туда», — ящерка вздохнула, — «куда и так можешь пройти». «Ты нарочно запутываешь меня?» — спросила Ольга. «Запутываю? Вовсе нет. Тебе потребуется время для осознания. Немало времени. Быть может, вся жизнь». «Рехнуться можно». Ольга склонила голову и сжала ее руками. «Это уму непостижимо». «Время идет. Просачивается точно вода сквозь решето. Бесполезно потраченное, упущенное. Вокруг что-то происходит, но это волнует ее все меньше и меньше с каждым часом, днем, неделей. Она превращается в вечный валун, который недвижимо остается на своем месте, невзирая на смену дня и ночи, времен года, будней и праздников. Этому валуну наплевать на погоду, катаклизмы, жизнь существ, копошащихся вокруг него. И Ольга становилась таким же камнем, врастая в шаткий стул, изучив до мельчайших деталей каждую мелочь, каждую черточку, крапинку и пылинку окружающего ее помещения. Точно весь мир сузился до размеров этой душной кельи. И люди, сидевшие рядом с ней, постепенно превращались не то в членов семьи, не то в сокамерников. А сама она становилась такой же, как они, неуравновешенной обитательницей бесконечной очереди. И озлобленность, вызванная выматывающим ожиданием, затапливала ее душу, порождая звериную ожесточенность, способную заставить Ольгу вцепиться в любого, кто скажет ей слово поперек, не говоря уже о попытке занять ее место или, не дай бог, пролезть вперед. Духота, запах чужого пота, скрип рассохшихся досок под затертым линолеумом, визгливое нытье малышни и шамкающее ворчание стариков, гудение, кружащей под потолком мухи. Все, что происходило вокруг, вызывало у нее только одно чувство – лютую ненависть, которая росла и пополнилась, заливая чашу терпения до краев. Когда ожесточение достигло своего апогея, она поняла, что дальше это продолжаться не может. Словно невидимые веревки поочередно порвались и перестали удерживать ее на месте. «Здесь можно сидеть до скончания веков», – произнесла Вершинина, приподнимаясь со стула. «Ничего не дождешься». «Ты куда?» – воскликнула Лиша. Как только стул освободился, к нему тут же кинулись сразу два человека – старуха и небритый мужик. Они сцепились, рыча и отталкивая друг друга. В конце концов, бабка, изловчившись, пнула мужика пониже колена. Тот вскрикнул и отпрыгнул назад, поджимая ушибленную ногу. В этот момент старуха с гордым видом победительницы заняла свободный стул. «Ну вот», – констатировала ящерка, – «место потеряла. Да и плевать. Пусть сидят, если им нравится, а я ухожу», – решительно ответила Ольга. Проходя мимо доброжелательного старика, она вернула ему ручку. «Хотя бы объясни, что ты собираешься сделать?» — спросила Лиша. «По ходу соображу». «Опять ты со своими импровизациями. Не доведут они тебя до добра». «Разберусь как-нибудь». Отыскав начало очереди, она стала пробираться к окошку. «В чем дело? Куда вы лезете?» — тут же последовали гневные голоса. «Пропустите, мне только вопрос задать», — протискивалась через народ Ольга. Потеснив от окошка полную даму, копавшуюся в сумочке в поисках каких-то документов, она, не обращая внимания на нарастающий вокруг шум возмущений, протянула регистратору свою анкету. «Я очень прошу вас поскорее меня зарегистрировать, у меня особенный случай». Регистратор, женщина лет 50, с густо накрашенными губами и пышной химической завивкой, удрученно взглянула на нее из-под очков и хрипловатым голосом ответила. «Дорогуша, ну здесь очередь, наверное. Не морочьте мне голову, у всех тут, между прочим, случаи особенные». «Вы не понимаете, мне некогда стоять в очереди, он не будет ждать». «Вот хамка-то какая!» — наконец пришла в себя дама, оттесненная от окошка. «Влезла тут, а ну пошла отсюда!» «Да вышвырните ее, наконец!» — подключился мужчина, стоявший следом за ней. «Кто она такая, чтобы без очереди лезть?» «Убивать таких надо!» — крикнул еще кто-то. Обстановка накалялась. «Кто он?» — спросила регистраторша, все еще сохраняя усталую невозмутимость, но уже не скрывая осторожного любопытства. «Вы знаете, о ком я. Прекрасно знаете. У меня к нему важная депеша, и если он не получит ее в срок, то будет очень-очень недоволен. И тогда всем вам тут не поздоровится. Неужели вам это нужно?» «Вот только не надо, пожалуйста, мне тут угрожать. Пугать меня еще будет. Ишь какая. Давай сюда свою анкету. Взгляну хоть, что за депеша такая». «Что за произвол?» — заорал кто-то за спиной Ольги. «Чего там ее, приняли без очереди, что ли?» «Докатились, всякую шваль без очереди принимают. Я старый, больной человек, ветеран, стою тут честно, как все, а какая-то молодуха, засранка, влезла вперед меня, и хоть бы хны, ни стыда, ни совести. Да вытолкайте ее взашей. Космы повыдирать ей, твари такой, морду ей разбить, чтобы знала, как людей уважать. Граждане, граждане, будете орать, вообще никого не приму, голова от вас уже болит», — хриплым баском закричала регистраторша. «Имейте совесть, любезная, мы тут столько уже стоим, а вы какую-то наглую девку принимаете без очереди!» Слегка понизив тон, возмутился мужчина. «Успокойтесь, это специальный посетитель». «А мы тут кто, пустое место, что ли? Глядите, какая специальная выискалась!» «Так, угу». Регистратор сосредоточенно читал анкету. Руки ее подрагивали. Это было заметно по мелко трясущемуся листочку. «Паспорт ваш!» Вновь повернувшись к Ольге, попросила она. «Что? Паспорт?» — опешила та. «Паспорт ваш дайте, пожалуйста». «Это обязательно?» «А как же? Как я могу определить вашу личность без паспорта?» «Но у меня с собой его нет. Может быть, можно как-нибудь без него обойтись?» «Без паспорта никаких разговоров быть не может. Когда принесете паспорт, тогда и получите форму 9СТ для предъявления в седьмое окошко». «И в это седьмое окошко опять придется очередь отстаивать?» «А как вы хотели? Может быть, у вас действительно важное дело, но без паспорта я вас принять не имею права. До свидания. Следующий». «Но минутку! Я вам что, неясно сказала? Принесете паспорт, будем оформлять форму 9СТ. Освободите окошко». «Крыса канцелярская», — выругалась Ольга. «Что вы сказали?» «Ничего», — девушка обернулась. Вокруг нее плотным кругом столпились люди с неприятными злорадными ухмылками на лицах. «Ой-ой», — пропищала Лиша. «Кажется, сейчас тебя порвут на лоскуты». Толстуха с силой толкнула Ольгу от окошка, и та, не удержавшись, отлетела в толпу, после чего в нее вцепились десятки рук. «Сейчас мы тебе покажем, как без очереди лезть!» «Попалась гадина! Бейте ее!» Бездушной массой толпа навалилась на девушку, словно это был единый шевелящийся организм, состоящий из сплошных рук, ног и кричащих ртов. Ее пинали, царапали, выкручивали руки, рвали волосы и одежду. Чья-то пятерня вцепилась ей в лицо. Палец угодил в глаз и начал медленно выдавливать его из глазницы. «Хо!» — с трудом отдавая себе отчет от боли и страха, прокричала Ольга. «Хо! Хо!» Не успел звук ее голоса стихнуть, как в помещении погас свет. Руки тут же соскользнули с нее. Толпа расступилась, гневно пыхтя. Набросив на плечо полуоторванный рукав рубашки, Вершинина сжалась в комок, запуганно ожидая нового нападения. Но никто к ней не приближался. Вместо этого из темноты слышалось лишь беспокойное топтание и сдержанные голоса. «Что случилось? Почему свет погас?» «Генератор, видимо, накрылся. Скоро наладят, кто-нибудь в курсе?» «Да кто же их знает? Они обычно не чешутся». «Сейчас включат, я уверен». «Откуда такая уверенность?» «Ну что за беспредел? Чем дальше, тем хуже!» Тяжело дыша, Ольга прислушивалась, стараясь не шевелиться и сдерживать дыхание, чтобы они, не дай бог, не вспомнили. «Везет тебе, как утопленница!» — наконец вернулась Лиша. «Где таких слов нахваталось? Или просто так ухнула, наобум?» «Ладно, неважно, давай-ка выбираться отсюда, пока свет не включили. Иди вперед, только осторожно!» Стараясь двигаться как можно аккуратнее, Ольга начала свое движение через темноту. Осторожно, проскальзывая между слепо блуждающими людьми, она шла напрямик, пока Лиша не указал ей новое направление. «Так, теперь сворачивай направо, иди, пока не увидишь свет». Выставив вперед руку и беспомощно ощупывая путь перед собой, девушка, крадучись, двигалась по указанному направлению, стараясь не сталкиваться со встречным людом. Наконец впереди мелькнуло светлое пятно, которое загораживали многочисленные людские силуэты. Свет падал из прилегающего коридора. Достигнув поворота, Оля повернулась лицом к источнику свечения и увидела, что оно проникает в помещение из открытых дверей, расположенных в дальнем конце коридора. Темные людские фигуры, переваливаясь, точно механические куклы, неторопливо двигались на выход, исчезая в ослепительном белом пятне света. «Не туда?» – догадалась Вершинина. «Угу», – ответила Лиша. Пристроившись в колонне выходящих, Ольга неспешно последовала вместе с ними к выходу. «Не понимаю, зачем так долго сидеть в очередях, если можно просто выйти и все?» «Нет, не просто. Загляни-ка вперед». Ольга выглянула из-за спины впереди идущего человека и увидела, что каждый выходящий, прежде чем раствориться в пятне света, приостанавливается у порога и что-то протягивает в узкую амбразуру проходной. Внезапно один из выходящих замешкался, колонна остановилась. Прошла минута, а он так ничего и не передал в пропускное оконце, продолжая что-то виновато бормотать. Тонкий фиолетовый луч ударил из амбразуры прямо в грудь бедолаги. К потолку взвился дымок. Человек, пошатываясь, развернулся лицом к колонне. И Ольга с ужасом увидела, что в центре его черного силуэта, четко очерченного на фоне ослепительно яркого выхода, зияет сквозное отверстие, проделанное таинственным лучом. Ноги несчастного подкосились, и он грохнулся на пол. Тут же из боковой двери появились двое охранников, которые торопливо уволокли убитого прочь. Следующий выходящий предъявил свой пропуск в амбразуру, и колонна двинулась дальше. «Видела?» – спросила Лиша. «Это ужасно. Что же мне делать?» «Тот, кто все это задумал, провоцирует тебя на вероломный поступок. Боюсь, что выбора у тебя нет. Если не успеешь что-то предпринять, останешься здесь навсегда». «Как я должна поступить?» «Я не вправе давать тебе столь жестокий совет. Это противоречит моим правилам и канонам. Могу лишь дать наводку. Сейчас ты пройдешь мимо пожарного щита на стене. Возьми с него что-нибудь подходящее. Дальше уж как-нибудь сама сообрази». «Что я должна сообразить? Господи, когда же это закончится?» «Так, вот он, щит». На тускло освещаемом щите висели лом, лопата, огнетушитель, топорик и ведро. Раздумывать было некогда, и Ольга схватила топорик. Практически сразу она поняла, на что намекала ей Лиша. «О нет! Я не смогу этого сделать, у меня не получится вот так легко убить, из-под тишка. Нет, я не хочу». «Никто не заставляет тебя убивать. Ты спровоцирована на совершение греха, но в твоих силах уменьшить его тяжесть. К тому же, если ты этого не сделаешь, то сама лишишься жизни. Думай скорее, времени почти не осталось, скоро темнота не будет тебя скрывать». «Как? Как можно уменьшить его тяжесть?» Ольга всхлипнула несколько раз, прицелилась топориком в спину впереди идущего человека и опустила его вниз. «Это выше моих сил». «Ну что ж, Оля, тогда прощай. Мне жаль, что все так получилось». «Подожди, неужели все так должно закончиться?» «Это зависит только от тебя». «Да будь оно все трижды проклято!» Ольга перевернула топор и, изловчившись, стукнула идущего перед ней мужчину тыльной стороной обуха по затылку. Тот свалился, как подкошенный. Уронив топор, Оля принялась отряхивать руки, причитая: «Боже мой, Господи, что же я наделала?» «Бери скорей пропуск!» – нашептывала ей Лиша. «Хватай!» Нащупав в полутьме руку упавшего, Ольга выдернула из нее бумажку. В спину ее уже неторопливо подталкивали люди, идущие сзади. Переступив через тело, Вершинина быстренько догнала фигуру, движущуюся впереди. «Успокойся, ты его не убила, всего лишь оглушила», — пояснила ящерка. «Видишь, я же говорила, что можно минимизировать тяжесть греха, если он жизненно необходим. Хотя можно было и проще все обставить». «Проще? Каким это образом?» «Ну, вообще-то, когда я говорила про пожарный щит, я вовсе не намекала тебе на пробивание чужих голов топором. Я надеялась, что ты возьмешь огнетушитель и пустишь в окошко проходную струю пены. Это позволило бы тебе проскочить на выход, не попав под луч. Но ты, я гляжу, сторонница более брутальных методов». «А почему ты сразу мне этого не могла подсказать?» «Я же уже говорила, я не имею права побуждать тебя к совершению сознательных нарушений. Ты интуитивно приняла такое решение, так как времени на обдумывание возможных альтернатив у тебя не было. Сейчас уже поздно размышлять о содеянном. Нужно смотреть вперед. Кстати, вот и твоя очередь подошла». «Стоять! Пропуск!» Густым металлическим басом прогудел голос из амбразуры. Человек впереди нее остановился и протянул свой пропуск, положив его на лоток под оконцем. Лоток задвинулся, после чего из кабины донеслись мелодичные электронные звуки, словно из старого игрового автомата. Лязгнул турникет и загорелась зеленая стрелочка. «Проходи!» Человек не спеша, будто не веря, что ему действительно разрешили выйти, шагнул за порог и тут же растворился в сплошном ослепительно-белом свечении. Ольга сделала шаг вперед и остановилась. Перед ней с резким стуком выдвинулась треугольная перекладина турникета, у основания которой вспыхнул красный крест. «Стоять! Пропуск!» «Да-да, вот, пожалуйста». Трепеща от страха, Оля протянула украденный листочек. Ей удалось рассмотреть пару внимательных пронизывающих черный глаз, точно состоявших из одного сплошного зрачка, внимательно разглядывающих ее из узкого оконца амбразуры. Рядом виднелась непонятная трубка с лазерным прицелом и мигающей синей лампочкой. Очевидно, тот самый излучатель, который прожигал нарушителей. Было заметно, как трубка, ориентируясь за Ольгиными движениями, поворачивалась из стороны в сторону, постоянно держа ее на прицеле. Положив пропуск на лоток, девушка тут же отступила назад, про себя молясь, чтобы листок, на который она даже не успела посмотреть, оказался действительно пропуском. Лоток задвинулся, заиграла компьютерная мелодия. Невидимый вахтер медлил. «Только бы получилось, только бы получилось», — втайне молила Ольга. «Сумских Александр?» «Что?» «В пропуске указано. Сумских Александр. Как это понимать?» «Нет-нет, не Александр. Меня зовут Александра Сумских». Ольга чувствовала, что скользит по краю пропасти, но деваться было некуда. «Опять они букву пропустили», — раздосадно произнес голос. «Сегодня же служебку напишу». «Что же мне теперь делать?» — стараясь говорить как можно жалобнее, спросила Вершинина. «Внимательней надо быть, уважаемая. Прежде чем расписаться в пропуске, прочитайте, все ли в нем указано верно. А то схватят и бежать. Сами не свои от счастья». «Что же делать? Неужели придется возвращаться и заново очередь отстаивать?» Вахтер помолчал, потом вздохнул и ответил. «Ладно, последний раз». На турнике вспыхнула зеленая стрелочка, и он втянулся в стену, освобождая проход. «Проходи». Словно каменная глыба свалилась с плеч Ольги, она едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть от радости. Собравшись и сохранив демонстративную сдержанность, она наконец-то шагнула на свет. Сначала он ослепил ее. Потом глаза начали привыкать, и девушка распознала какие-то контуры, темнеющие на фоне абсолютной белизны. Когда же зрение окончательно настроилось на новое восприятие окружающего пространства, Оля поняла, что стоит на ровном поле, ярко освещенном солнечными лучами, которые не давали тепла. По полю двигались люди, очевидно вышедшие вместе с Ольгой. Нестройной гурьбой они тянулись к виднеющейся впереди арке, возвышавшейся посреди поля массивным монументом. Не было никакой стены, никакого забора или другого ограждения разграничивающего поле. Была лишь одна эта 10-метровая каменная арка, выполненная в традициях античной архитектуры, с колоннами, статуями и барельефами. Сразу же бросался в глаза один любопытный факт. Входящие в арку люди не появлялись с другой ее стороны. Они словно исчезали в ней, наверняка очередное неевклидово пространство. «Твоему везению можно только позавидовать», — Лиша отцепилась от ее уха и спрыгнула на плечо. «Кто бы мог подумать, что в этих пропусках не указывается отчество?» «Не в эту арку?» — спросила Ольга. «Да, торопиться не стоит, ты успеешь». Направляясь к одинокой арке, Ольга не без любопытства разглядывала ее, определяя все новые элементы декора по мере приближения. Статуи, стоявшие по обе стороны от входа, сверкали золотыми венцами. В их мускулистых руках были зажаты длинные копья. Прямо над входом полукругом располагалась надпись, сделанная на латыни. «Deliberation, Equitas, Philosophia, Veritas, Sufferentia, Libertas». Ящерка заметила, что Оля вчитывается в нее, и поспешила перевести. «Размышление, уравновешенность, философия, справедливость, терпеливость, свобода. Необходимые составляющие для выживания там, за гранью разумного бытия». «Насчет первых четырех постулатов ничего сказать не могу, но вот пятый звучит как издевка. С какой стати сюда свобода-то затесалась?» «В этом мире мы пленники», — ответила Ольга. «Свобода должна жить в твоей душе. Стремление к свободе направляет тебя на борьбу за свое будущее, не дает впасть в уныние, заставляет выживать, карабкаться наверх, невзирая на сложности и преграды. Это осознанная необходимость. И именно свобода твоей души защищает тебя от влияния Хо. Потому оно и стремится подавить ее любой ценой. Лишенного свободы проще сломить». «Vita sin libertate nihil, нихель», — произнес кто-то. «Жизнь без свободы — ничто». «Еще древние говорили». «А?» — Ольга оглянулась и увидела молодого парня, который держался на небольшом расстоянии позади нее. Одетый во все белое, он выглядел очень опрятно. «Угу», — кивнул Вершинин, накинув его беглым взглядом, после чего тут же отвернулась и прибавила шаг. Чем ближе она приближалась к арке, тем больше людей встречалось ей на пути. Народ скапливался возле входа в арку, образуя небольшую толпу, которая постепенно просачивалась через арочный проход, будто нить сквозь игольное ушко. «Зачем они все идут туда?» «За искуплением», — ответила Лиша. «В основном». «Не все», — добавил мужчина, идущий с ними рядом. «К примеру, я иду по убеждению». «Такое впечатление», — поежилась Ольга, — «что все подслушивают, о чем мы говорим». Может, и подслушивают, удивляться тут нечему. Ящерка зевнула. По мне так пусть слушают, где больше двух говорят вслух. Тебе, может быть, это и безразлично, а меня настораживает. Я ведь даже не знаю, кто все эти люди и чего от них можно ожидать. Они не сумеют воспользоваться твоими тайнами, их время уже прошло. Арка монументально возвышалась над ними, и охранявшие вход каменные стражи с презрением увековеченным в их чертах глядели на входящих сверху вниз, сквозь прорези в шлемах из сусального золота. Затаенная дремлющая мощь таилась в могучих телах двух титанических статуй, словно они выискивали кого-то в серой толпе паломников, готовые в любой момент нанизать на острие своего пятиметрового копья. Миновав их, Ольга вошла под арочный свод, увлекаемая плотным потоком живой реки, неукротимо вливающейся сквозь промежуточные врата в иное параллельное измерение. «Что будет там? К чему мне готовиться?» – вслух спросила она. Звук голоса гулко отразился от стен, обернувшись неким подобием эха. «К листопаду смерти», — ответила Лиша. На выходе из арки толпа рассеивалась, разбредаясь по сторонам. Выбравшись из толчеи, Оля практически сразу увидела его. Теперь, когда многочисленные спины, плечи и затылки более не загораживали ей обзор, легендарный Закум предстал перед ней во всем своем необъятном величии. Он был настолько удивителен, что девушка несколько минут не могла издать ни единого внятного слова, кроме взволнованных междометий. Внешне это таинственное дерево практически ничем не отличалось от обычных лиственных деревьев в изобилии растущих повсюду, но вот его размер, их невозможно было передать словами. Они не просто поражали, они обескураживали, ошеломляли своим размахом. Стройный ствол Закума возвышался над горизонтом, в то время как его пышная ветвистая крона простиралась выше облаков. С ума сойти! Сколько же в нем метров? Все никак не могла прийти в себе Вершинина. Метров? Высота Закума исчисляется километрами, ответила Лиша. Впечатляюще выглядит, правда? Никогда не думал, что деревья могут быть такими большими. Закум – высшее дерево. Любуйся им, пока есть возможность. На таком расстоянии он безопасен. А стоит ли вообще к нему приближаться? К сожалению, это необходимо. Там располагается вход в укрытие Хо. Если не ошибаюсь, это дупло у самого основания ствола, между корнями. Найти его не проблема. Гораздо хуже дело обстоит с листьями Закума. Они совершенно непредсказуемы. «Вон там в стороне я вижу какую-то дорогу», — указала Ольга. «Похоже, что это шоссе. Может, имеет смысл выйти на него и остановить какую-нибудь машину? Все лучше, чем тащиться пешком в такую даль». «Здесь не должно быть никакого шоссе», — удивилась Лиша. «Странно, очень странно». «Тем не менее, оно есть. Я иду к нему». «Его не было и быть не может, и машин здесь не бывает никаких. Никогда». «Если оно появилось, значит, и машины должны появиться. Зачем же иначе оно нужно?» «Это очередное испытание на выносливость. Будь осторожна, на твоем месте я бы предпочла добираться пешком. Тише едешь, дальше будешь». «Но у меня нет времени тише ехать, как ты не понимаешь. Я должна воспользоваться этим шансом». Вершинину прямо зашагала в сторону пустынной трассы. «Странное шоссе. Ни столбиков, ни указателей, словно созданное в ППХ, персонально для тебя», — произнесла Лиша. «А может и так. Что мне с того?» «Тебе-то может и ничего, а вот мне не по себе как-то. Если бы я чувствовала опасность, то ни за что бы тебя туда не пустила, но опасности я не чувствую, а все равно как-то не по себе. Предчувствие какое-то нехорошее». «Пожалуйста, не нагнетай обстановку. Если хочешь предостеречь, то делай это с обоснованием. Твои беспочвенные предчувствия вряд ли мне помогут». Выйдя на обочину, Ольга посмотрела вдаль. Черная линия шоссе устремлялась к самому горизонту, разрезая равнину надвое. И на всем протяжении этого дорожного полотна, насколько хватало глаз, не было видно ни единой машины. Не наблюдалось абсолютно никаких указателей, и даже телеграфные столбы, неизменные спутники автострад, отсутствовали как таковые. Лишь какая-то убогая постройка была замечена в нескольких сотнях метров впереди, вдоль по трассе. «Как думаешь, что это там?» — кивком указал Вершинина. «Похоже на...» «Автобусную остановку, верно?» «Не понимаю, зачем нужна остановка, если автобусы не ходят?» «Все это похоже на коварный замысел», — мрачно произнесла Лиша. «Извини, конечно, но я не вижу в этой остановке ничего зловещего. Ты уверена, что там ловушка?» «Нет». «Тогда вперед!» Путь до остановки они преодолели в полном молчании. Лишь шорох шагов по пыльной обочине нарушал бесконечную тишину этого забытого богом места. Ольга молчала не потому, что ей не хотелось разговаривать. В душе она надеялась расслышать хоть какой-нибудь звук. Если бы не равномерное шуршание ее собственных шагов, она бы точно начала сомневаться, не оглохла ли. Ни ветерка, ни птички, ни единой букашки вокруг. Лишь дерево на горизонте и тянущаяся к нему магистраль. Словно это не мир вовсе, а ожившая картина эксцентричного Сальвадора Дали. Кворечник автобусной остановки своими облезлыми стенками напоминал среднестатистическую российскую пригородную остановку без каких-либо изысков. 4 бетонные стены с крышей, а внутри грязь и затертые лавочки. Приблизившись к убогой конструкции, Ольга сбавила шаг и, почти крадучись, обошла ее, не решаясь заглянуть внутрь. Когда она, наконец, собралась с духом и заглянула в полутемный закуток остановки, то вздрогнула и отступила назад. Внутри находились люди. Они сидели бесшумно и недвижимо, как изваяния. «Все в порядке», — успокоила ее Лиша. «Они безобидны». «Что они тут делают?» «Ждут». «Что ждут? Автобус? Значит, автобусы здесь все-таки ходят?» «Я не знаю», — нехотя ответила ящерка. «Может быть, наверное. Не уверена». «А тебе не кажется, что это знак? Это указание. Подождать». «До Закума меня довезет автобус. Ты говоришь, что здесь никогда не было дороги. Значит, никогда не было и автобусов. Из всего этого следует, что и дорогу, и остановку, и автобус кто-то поспешно сотворил для меня, понимаешь? И этот кто-то нам с тобой известен. Это Хо. Оно уже знает, что я иду к нему, и помогает мне поскорее до него добраться. Оно тоже хочет со мной встретиться, а значит, готово к разговору. Следовательно, у меня есть реальный шанс убедить его, договориться с ним». «Ты сейчас кому это все доказываешь? Кого ты пытаешься убедить? Меня или себя?» Устало спросила Лиша. Ольга смолкла. «Ладно, не бери в голову. Будь что будет». Ящерка поглядела на людей, сидевших в полумраке остановки. «Похоже, что они здесь сидят уже довольно давно. Взгляни на их землистые лица. Они похожи на мумий». «Если они ждут, значит уверены, что автобус приедет». «Автобусы здесь не ходят и не ходили никогда». «А это ты слышишь?» Ольга восторженно подняла палец. «Слышишь?» Наконец, среди этой полновесной тишины возник настойчивый посторонний звук, походивший на гудение шмеля. «Неужели машина?» – насторожилась Лиша. «Вон, я вижу ее!» – указала Оля. «Едет прямо сюда. Моя теория подтверждается!» Вдали по дороге двигалась темная коробочка, изредка поблескивающая на невидимом солнце, и производящая то самое гудение, долетающее до их слуха, как бы с некоторым опозданием. Поначалу было трудно определить тип этого транспортного средства. На какое-то мгновение даже показалось, что это был грузовик, но по мере его приближения стало предельно ясно, что это не что иное, как самый настоящий автобус. Это он, я же говорила!» — подпрыгнула от радости Ольга. «Не понимаю, чему ты радуешься?» Лиша становилась все мрачней. «Все это неспроста, тут есть подвох. Нельзя доверять Хо!» Люди на лавочке зашевелились, забормотали что-то нечленораздельное, зашуршали сумками и пакетами. «Автобус быстро домчит нас до дерева. Ты представляешь, сколько времени мы сэкономим?» — ликовала Вершинина. «Скоро здесь неуместно. Ох, и тревожно мне», — ответила Лиша. «Приготовься, Ольга, тебя ждет новое испытание, посложнее предыдущего». Автобус постепенно приближался на глазах, увеличиваясь в размерах. Его темный корпус время от времени искажался в колеблющемся мареве полевого миража. Тем временем люди, выходившие изнутра остановки, скапливались на обочине, спуская жадный глаз приближающейся машины. При беглом взгляде ту толпу можно было легко спутать с обычными рядовыми дачниками, возвращающимися в город со своих земельных участков. Поскрипывая рессорами, автобус подкатил к остановке, мигнул поворотником и, прижавшись к обочине, остановился. Двери с лязгом распахнулись, и из них тут же выпятились чьи-то тела, цепляющиеся буквально друг за друга. «Господи, сколько же их туда набилось!» — в ужасе произнесла Ольга. «Вот-вот, именно этого я и боялась», — ответила Лиша. «Ты намерен штурмовать этот автобус или же дождемся следующего?» «Я не могу рисковать, следующего может не быть». Потихоньку вдавливаясь в толпу, они начали протискиваться к дверям. Забираться в автобус было весьма непростым делом. Казалось, что он был забит до предела. Тела людей, находящихся внутри, выглядели буквально спрессованными. Сквозь мутные стекла можно было рассмотреть, как плотно набиты в салоне пассажиры. Но Ольга не намеревалась сдаваться и настырно лезла вперед. Со стонами, хрипами и ворчанием люди втискивались в узкую дверь, борясь за каждый сантиметр площадки. Напиравшие сзади подталкивали Ольгу вперед, вжимая ее в сплошную человеческую стену. В конце концов, ей удалось взобраться на вторую ступеньку подножки. Приходилось стоять на носочках, так как пятки на ступени уже не умещались и висели в воздухе. Рука, протиснувшись сквозь толпу, смогла дотянуться до поручня и ухватиться за него. Людская толща сдавливала тело с такой силой, что трудно было дышать. Подобно механическому прессу, двери автобуса закрылись, сжимая и вталкивая в салон последних висевших на подножке людей. Стало совсем тесно. В забитом битком автобусе отсутствовала возможность не только пошевелиться, но и вздохнуть полной грудью. Давка оказалась поистине ужасной. Как только автобус тронулся, человеческие массы пришли в движение, шатаясь от тряски. Запястье Ольги заныло от напряжения. Казалось, что ей вот-вот оторвут руку, но отпускать поручень она никак не желала, боясь лишиться единственной опоры. Хотя, возможно, опора ей и не пригодилась бы, так как плотная живая начинка автобуса спрессовывала ее со всех сторон тисками. Пробраться глубже в салон казалось нереальной задачей. Судя по всхлипам, придушенному кашлю и хнычащему поскуливанию, доносящимся из центра давки, нахождение там сейчас было абсолютно невыносимым. Кто-то тихонько умолял выпустить его на свежий воздух, кто-то скрежетал зубами, кто-то возмущался, что на него навалились. Ко всему прочему, в автобусе не было ни единого отверстия для вентиляции, на запотевших окнах отсутствовали форточки, а оба люка в потолке намертво заклинило. Напрасно чьи-то руки долбили по ним кулаками, люки не открывались. Дышать было практически нечем. Ольге казалось, что не меньше четверти пассажиров находится в состоянии обморока. Закрыв глаза, они беспомощно висели в толпе, сдавленные телами собратьев, точно бездушными льдинами. У некоторых из носа начинала струиться кровь. «Как тебе это?» — шепнул кто-то на ухо Ольге. Та хотела повернуться, но не смогла. «Что?» — как можно тише спросила она. «Путешествие», — ответил все тот же ядовитый голос. «Не вижу в нем ничего сверхъестественного», — ответила Ольга. «Кому-то приходится каждый день ездить на работу вот так, и ничего, не разваливаются». «Хо-хо-хо», — шепотом засмеялся собеседник. «Ты попала в самую точку. Именно этого я добиваюсь, сходства. Мне захотелось воссоздать кошмар, который вы привыкли считать обыденностью. По-моему, получилось неплохо. Знаешь, это было нетрудно. На самом деле не обязательно загонять вас в душегубку кнутом или под прицелом автомата. Вы сами в нее лезете с большим азартом и увлечением. Достаточно лишь...» Его губы коснулись краешка Ольгиного уха. «Внушить вам, что это необходимо, что если вы не залезете в этот автобус, то никогда не доберетесь до пункта назначения вовремя. Знала бы ты, как легко этого добиться. А дальше начинается представление. Вы лезете по головам, деретесь за место в морилке, давите друг друга, душите и ломаете ребра. Вы превращаетесь в аморфное вещество, заполняющее емкость транспортного сосуда. И все ваши стремления сходятся в одном желании. В непременном достижении точки назначения. Нелепо, не правда ли?» «Я не понимаю». «Хо, хо». Стоявший позади вонзил ей в шею свои острые зубы. Его руки обвили ее, проникли сквозь одежду и впились когтями в тело, разрывая плоть. «Очнись, очнись!» Ольга вздрогнула, отринув оковы оцепенения. Возвращение из призрачного забытия сопровождалось дикой головной болью и тошнотой. Лиша яростно дергала ее за ухо, не переставая кричать. «Оля, очнись!» «Все в порядке», — с трудом ответила та. «Что случилось? Что это было?» «Не знаю, ты отключилась», — ответила ящерка. «Это плохо. Нельзя здесь отключаться». «Я говорила с Хо». Тошнота подкатила к горлу Ольги, и она едва сдержала позыв. «Это плохо, Оля. Очень плохо. Оно испытывает тебя на прочность. Не поддавайся». «Мне нечем дышать. Теряю сознание. Меня тошнит». «Терпи. Мы скоро приедем. Главное, не лишайся чувств. Оно только того и ждет». Давление чужих тел росло с каждой минутой, словно люди нарочно сжимали ее, желая раздавить. Слышался хруст костей. Это был уже не автобус, а какая-то адская соковыжималка. Пассажиры безжалостно давили друг друга, превратившись в единую агонизирующую массу. Повсюду раздавались булькающие хрипы. Руки соскальзывали с поручней и исчезали в толпе. Кислорода оставалось на пару вдохов. Ольга цеплялась за остатки сознания, продолжая держаться за поручень, одеревеневшей рукой. Чей-то костлявый локоть пытался продавить ее грудную клетку, и это было самым чувствительным болевым ощущением, помогавшим ей не отключиться и не сорваться с поручня. «Нелепо, не так ли?» — вновь зашептал ей кто-то сзади. «Живая могила. Медленное, мучительное умирание. И каждый убийца в то же самое время сам является жертвой. Великолепная ирония над человеческой сутью». «Не слушай его, держись, не падай!» — шипела с другой стороны Лиша. «Я не знаю, я не могу, не понимаю». Ольгу повело. Сознание двоилось и троилось, она держала за поручень уже одним пальцем. Пятки провалились в глубину подножки, и человеческие тиски с хрустом сомкнулись на ней с тонущими, шевелящимися челюстями. «Довольно, Хо! Хватит!» Был ли это крик, или же ей показалось, но это было последним, что она расслышала сквозь пелену небытия. Автобус остановился, двери раскрылись, и человеческая субстанция вытекла наружу, вынеся Ольгу вместе с собой. Сколько времени прошло после этого, неизвестно. Сознание вернулось к ней не сразу. Суферентия, суферентия, суферентия. Испорченной пластинкой повторяло в ее мозгу одно лишь слово. «А, где я?» Очнулась она, дыша точно загнанная. «Наконец-то ты пришла в себя!» Радостно ответила Лиша. «Поднимайся, надо идти дальше». «А где автобус?» Ольга попыталась подняться с земли, но с первого раза это у нее не получилось. «Автобус дальше не пойдет, мы в зоне листопада». «В зоне чего?» Голова все еще кружилась, поэтому перед глазами Ольги все плыло и раздваивалось. Когда она сконцентрировала взгляд на каком-то странном предмете, валявшемся возле нее, то не сразу смогла определить, что это было. Вскоре зрение ее пришло в норму, и, рассмотрев наконец-то подозрительный предмет, она буквально остолбенела. Перед ней на земле лежал грязный человеческий череп, пробитый огромной плоской штуковиной, которую Ольга в первую минуту приняла за лопасть небольшого самолета. Приглядевшись получше, она догадалась, что это была никакая не лопасть, а невероятно увеличенное в размерах древесное семя, формой, напоминающее кленовое. «Это то самое?» — все, что смогла пролопотать девушка. «Закум уже очень близко», — без интонации ответила невидимая ящерка. «Мы должны двигаться, иначе». «Я поняла, я иду». Она неуверенно поднялась и с дрожащими коленями побрела вперед. «Не туда», — поправил ее Лиша, — «в другую сторону». «А? Хорошо». Оля развернулась, едва не упав, и тут же увидела его. Размеры закума не просто впечатляли, они сводили с ума. Несмотря на то, что до ствола оставалось не менее 2 километров, его крона уже нависала над головой девушки. Запрокинув голову, вершина смотрела на ветви, раскинувшиеся так высоко, что в них буквально запутывались облака. «Некогда ратозейничать», — не унималась Лиша. «Я не шучу, мы под угрозой». «Да поняла я уже». Ольга опустила голову и зашагала в сторону ствола. Впереди она увидела какие-то дымящиеся обломки, придавленные чем-то большим, плоским, похожим на серый фрагмент рухнувшей кровли. Из-под этого груза торчало искореженное железо с развалинами в разные стороны колесами. По деформированным ступенькам между развороченных дверей медленно струились кровавые ручейки. Автобус. Тот самый, на котором она ехала. Неведомая сила смяла его в блин. Смотреть на это было невыносимо, и Оля отвернулась. «Что случилось с автобусом?» «Его расплющило. Разве не видно?» «А пассажиры?» «Кто не успел, тот опоздал». «Что могло его расплющить?» «Ответ у тебя под ногами». Теперь Ольга определила, что ровное поле, по которому они шли до того, как сели в автобус, сменилось нагромождением каких-то пластов, словно земля в этом месте некогда колебалась и плескалась, как безумная, да так и застыла беспорядочно напластованными ухабами. «Ты смотришь под слишком узким углом», — пояснила Лиша. «Постарайся окинуть взглядом более широкую панораму, тогда поймешь». Ольга все поняла еще до завершения этой фразы, и ужас овладел всем ее существом от головы до пят. Она стояла не на обычном пласте земли, это был окаменевший лист гигантских размеров, такой большой, что на нем вполне мог бы разместиться теннисный корт. И этот лист был далеко не один, их были тысячи тысяч. Они сплошь устилали собой всю местность вокруг закума и создавали на поверхности земли целый слой многометровой толщины. В отдалении виднелось несколько групп людей, которые осторожно подбирались к дереву, карабкаясь и прыгая по бесчисленным выступам, образованным каменной листвой. Недолго думая, Ольга поспешила за ними следом, внимательно глядя себе под ноги, чтобы не оступиться и не провалиться в какой-нибудь щель. Сломать ногу здесь было делом нехитрым. Стараясь не отставать от паломников, вершина очень торопилась и в какой-то момент потеряла бдительность, едва не попав ногой в узкую расщелинку между пластами листьев. Ее правая ступня соскользнула вниз, и лишь чудом девушке удалось удержаться на левой ноге, сохранив устойчивость. Закачавшись, она мельком глянула вниз в темноту расщелины и разглядела там торчащие из-под пластов кости. Охнув, Ольга прижала ладони к щекам. «Осторожнее», — предупредила Лиша. Путь продолжался. Оставляя позади метр за метром, Оля уверенно приближалась к титаническому стволу дерева. Вокруг становилось все темнее и темнее, но это были вовсе не сумерки. Крона закума заслоняла солнечный свет. Ольга уже практически догнала одну из групп, когда люди вдруг остановились и как один подняли головы. Спустя пару секунд они хором завопили от страха и бросились назад, убегая от чего-то только им ведомого. Остановившись в нерешительности, Оля тоже посмотрела наверх, но не увидела там ничего пугающего. Лишь далеко-далеко, в вышине, кружась, полетел сорвавшийся с ветки одинокий листок. Толпа паломников, продолжая дико орать, сломя голову, промчалась мимо девушки. Затем люди вдруг резко изменили направление, подобно стае рыб, и метнулись направо. Пробежав несколько десятков метров, они также резко повернули налево. Ольга в полнейшем непонимании хлопала глазами, наблюдая за их зигзагообразными перемещениями. Еще пара паломнических групп, находившихся тем временем на внушительном удалении от них, также, словно сойдя с ума, металась по ухабистой равнине, вопя и причитая. «Что это?» «Не обращай внимания», — ответила ящерка. «Ступай дальше. Если уж тебе суждено, то убежать ты не сможешь». «Убежать от чего?» «От этого листика?» Оля вновь посмотрела на кружащийся над головой лист, который по мере приближения к земле сильно увеличился в размерах. «От своей судьбы». «Спасайся! Чего ж ты стоишь? Оно приближается! А-а-а!» — истошно закричал ей какой-то человек, пробегавший мимо. «Он упадет на меня! Я точно это знаю!» — вторил ему другой отдаленный голос. Лист неторопливо и вальяжно планировал вниз, вращаясь и переворачиваясь, будто танцуя. Тень от него становилась все чернее. Она хаотично меняла свое направление, подобно страшной смертельной метке. В какой-то миг она пронеслась по Ольге, и девушка ощутила легкий внутренний холодок, заставивший ее вздрогнуть. Чем ближе к дереву, тем больше нагромождений из упавших листьев. Препятствия за препятствием оставались позади, а страшный лист-убийца все кружил и кружил над ней, подобно дамоклову мечу. Впереди путь Ольги пересекала еще одна группа беглецов. Спотыкаясь и падая, выкрикивая проклятия, паломники пытались убежать от догонявшей их тени. Безмолвный лист под стать коршуну пикировал на них с шипящим свистом, разрезая воздух. Уже казалось, что он упадет мимо, но вдруг какая-то дьявольская сила заставила его резко сменить направление и бросила прямо на бегущих. С глухим грохотом 10-метровый лист накрыл всю группу, подняв облако пыли и слегка встряхнув землю. Сравнить это приземление можно было разве что с падением бетонной панели. И тут же воцарилась тишина. Пыль улеглась. Выжившие люди остолбенело молчали. Лишь спустя несколько томительных секунд они вновь начали сбиваться в группки и тихонько переговариваться. «Слава богу, пронесло. Я уж думал, что точно на меня упадет. Вот ведь удача. Второй раз и мимо. Какая уж тут радость. Пятерых как не бывало». «Да, не повезло ребятам». «Глядите, братцы, еще один летит!» Вдруг раздался чей-то истеричный крик. Дрожащие пальцы потянулись к небу. Там высоко-высоко с ветви сорвался еще один лист. «О боже, опять! Да что же это такое? Спасайся, кто может!» Ольга заторопилась быстрее, усиленно заставляя себя не смотреть наверх. Паломники носились, сломя голову, и гомонили, как проклятые. Они то сбивались в кучи, то рассеивались, очевидно стараясь сбить лист с толку, но вряд ли это могло им помочь. «Это происходит здесь постоянно?» — на ходу спросила Оля. «Насколько я знаю, да», — ответила Лиша. «И что, до дерева никто никогда живым не добирался?» «Ну, отчего же?» «Добирались, и многие. Вот только там, в корнях, их ожидает встреча с куда более серьезным препятствием». Ольга не успела спросить, что это за препятствие. Тень от листа, угрожающе нависшая над ней, заставила ее инстинктивно пригнуться и стрелой броситься вперед. Обезумевшие паломники, пересекавшие ей путь, едва не сшибли ее с ног, оглушив своими криками. И опять вперед, опять через препятствие, рискуя сломать ногу, все ближе и ближе к бурой стене дерева колосса. Как же это было страшно, бежать напрямик, не разбирая дороги, каждой своей клеточкой ощущая кружившую над головой смерть. Эти листы падали отнюдь не бесцельно. Они словно являли собой некие подобия ладоней какого-то необычайно великого и безжалостного существа, методично прихлопывающего двуногих букашек, суетящихся вокруг его могучей стопы. Время от времени ствол издавал глухие натужные скрипы, похожие на далекие раскаты грома, словно угрожал, запрещая приближаться к нему. «Это необходимо», — убеждала себя Ольга, не сбавляя темпа. «Это необходимо». Позади гулко грохнулся лист. Мечущиеся группы разом прекратили суету и принялись перебрасываться осторожными фразами. «Опять повезло? Ну надо же!» «Опять мимо! Вот это удача! Никого не зацепило? Никто не видел?» «Вроде бы нет. Далеко лег». «Да не может такого быть, чтобы вообще никого!» «По-моему, одного парнишку убило. Я мельком видел, как он в ту сторону бежал». «Еще один! Да что же это такое? Где? Я ничего не вижу! Вон там только что был, я видел! Тебе показалось, нет там ничего!» Останавливаться и таращиться на небо Ольга более не желала. Ее вдруг обуяла небывалая уверенность в том, что этот очередной лист Закума должен выбрать именно ее. Только ее и никого более. Он еще где-то там, среди ветвей, кружит, устремляясь к земле. Казалось бы, бесцельно и непредвзято, но на самом деле этот убийца определенно выбрал, на чью голову должен упасть. От таких мыслей девушке стало совсем страшно. Она напрочь забыла о своей цели, сосредоточившись лишь на одном желании. Как бы вернуться из-под листа, избежать его страшной кары. Время словно остановилось. Невозможно было определить, как долго она бежала. Мчалась, шарахаясь от проносящейся тени, словно это как-то могло ей помочь. «Сюда! Скорее сюда!» — закричал ей кто-то. В проеме, образованном выступающими из земли верхушками двух параллельно тянущихся корней, показался какой-то человек, который неистово махал ей руками. «Здесь безопасно, здесь можно спрятаться!» В данной ситуации раздумывать было попросту некогда, поэтому Ольга тут же воспользовалась этим неожиданным призывом. Обогнув ближайший корень, она очутилась в своеобразной расщелине, после чего тут же упала от сотрясения. Почва содрогнулась, и все вокруг потемнело. Сознание на какой-то момент помутилось. Последнее, что она запомнила, была влажная пахучая земля, в которую погрузилось ее лицо точно в рыхлую перину. Черви. Столько червей вокруг. Теперь понятно, почему земля такая мягкая и рыхлая. Черви делают ее такой. «Эй, подруга! Эй!» «Что это? Я что, жива? Меня не придавило листом?» Вершинина начала постепенно приходить в себя. Шоковое состояние на какой-то момент, отключившее ее разум, спешно сдавало позиции, вытесняясь потоком новых мыслей. «Ничего не болит. Значит, нет никаких повреждений. Но почему так темно? Куда я провалилась? В какую-то яму?» «Ты там как, жива?» Вновь повторился голос, пробудивший ее. «Я здесь! Ах, вон ты где!» Послышалось шуршание приближающихся шагов. Кто-то, кряхтя, пролез к ней в землянку и, присев на корточки, осторожно потормошил рукой за плечо. «Поднимайся! Все хорошо, все позади, тебе удалось!» «Что удалось?» Оля не сразу смогла приподняться от пережитого шока, конечности не торопились слушаться ее. Это был твой лист, понимаешь? Твой. Он тебя выбрал, но ты сумела от него уйти. Подруга, да ты в сорочке родилась. Таких случаев на 1001. Поздравляю. Спасибо, конечно. Хоть я и не до конца понимаю, что за лист, почему он меня выбрал и как это я от него ушла. Хе, ну ты даешь. Да вот же он, твой убийца. Человек с неразличимыми в полумраке чертами постучал рукой в низкий потолок землянки. Где? Не сразу поняла Ольга. Неужели этот самый потолок и был упавшим листом? Ну да, конечно же. Поэтому так темно стало. Он накрыл ее сверху, но не мог раздавить, так как края легли на корневище. Неслыханная удача, наверное. Корни помогли. Корни – это хорошо. Дальше будет еще больше корней. Много корней. Там листья не падают, расписывал человек. Пойдем с нами. Подождите, Лиша. Где Лиша? Щупая руками по земле, Оля не могла обнаружить ящерку. Несколько раз она проверила карман, но там ее тоже не было. «Какая Лиша? Что ты ищешь? Ты не в себе? Пошли скорее, мы не будем тебя дольше ждать. Здесь все еще очень опасно». «Моя ящ...» «Ты идешь или нет?» «Иду». Поддавшись настойчивости паломника, Вершина прекратила поиски Лиши, выбравшись за ним следом из-под листа. Снаружи их ожидали еще 5 человек посредственной внешности. «Чего вы там так долго копались?» – спросил один из них. «Все, мы идем», – ответил тот, что забирался под лист. «Так пошли». И вся группа, вытянувшись в колонну, двинулась вперед по коридору, пролегавшему между двумя корнями. Корни заметно утолщились, постепенно делая проход все уже, но спутников это не волновало. Казалось, что они твердо знают, куда им идти и что делать. Ольга слепо поверила в их бескомпромиссную уверенность, да и был ли у нее особый выбор. Лиша исчезла, и подсказывать дальнейшие шаги было некому. Теперь приходилось цепляться за все, что подворачивалось. Чудовищные холмы, чьи вершины высились над стенами коридора, были ничем иным, как переплетенными корневищами закума, выходящими на поверхность. Иногда можно было заметить проползавших по ним гигантских сороконожек, выбиравшихся из одних отверстий в корнях и заползавших в другие. В сороконожках, по приблизительным подсчетам, было не менее 5 метров длины. Наверняка среди этих вечных корней обитали твари и пострашнее. Интересно, что имела в виду Лиша, когда говорила о другой опасности? Стены сузились так, что продвигаться между ними теперь можно было только боком. «Вы знаете, куда идти?» – осторожно спросила Ольга у проводника. «Тут одно направление», – бросил тот, не оборачиваясь. «Не ошибешься». «Хорошенький ответ». Один за другим люди нырнули в отверстие, зиявшее в корне. То ли гигантский червь проточил его, то ли прогрызло какое-то иное существо. Ровные цилиндрические стены норы были покрыты паутиной и плесенью. В душе Ольга радовалась, что не идет первой, и ей не приходится постоянно разрывать завесы бесчисленных тенет. Несмотря на практически полное отсутствие источников света, в туннеле было светло от ярко фосфорицировавших древесных грибов и гнилушек. Постоянно казалось, что кто-то идет следом за ними, но эти опасения не подтверждались. Наконец впереди забрезжил солнечный свет, указав на приближение долгожданного выхода. Выбравшись наружу, путники оказались в причудливом мире корней, самые крупные из которых были настолько огромными, что походили на скалы. Гораздо более тонкие корни-отростки, повсеместно произраставшие из основных корней, сплетаясь друг с другом, образовывали настоящую сеть, в которой можно было легко заблудиться. При взгляде на это хаотическое нагромождение отчего-то возникало ощущение его сходства с неповторимым многоярусным городом, не имеющим ничего общего с привычными городами людей, но тем не менее все-таки городом. «Что это? Никогда не видел ничего подобного», — вдруг воскликнул один из паломников, указывая на необычный предмет, притулившийся в сторонке. «Похоже на идола». Ольга подошла к собравшейся группе и поняла, что они рассматривают странную фигуру, искусно вырезанную из дерева. На широком полутораметровом пьедестале, спустив с него одну ногу, вторую поджав под себя, восседал невысокий худощавый божок с тонкими руками, которыми он обхватывал свои плечи. Удивительной особенностью идола было его лицо, а точнее то, что его скрывало. Сложно судить, была ли это маска или же результат природного уродства, но лицо гуманоида покрывала жуткая рука, чьи пальцы впивались в его лоб и щеки, комкая их, точно пытаясь оторвать от костей. Все, что было видно из-под этой руки, выпученные глаза скульптуры, выглядывающие из промежутков между большим, указательным и средним пальцами руки маски. Фигура была выточена неизвестным мастером с необычайной точностью и вниманием к деталям. Однако не было понятно, что подразумевал скульптор этой третьей рукой, росла ли она из тела существа, или же, являясь чужеродным предметом, надевалась на голову как своеобразный традиционный атрибут. Но в любом случае это выглядело очень необычно и зловеще. «Пойдемте дальше. Не следует тут задерживаться». Рекомендация прозвучала как приказ. Дольше оставаться рядом со страшным идолом никто не желал. Встревоженная группа отправилась в дальнейший путь через царство корней. «Проклятая ящерица!» — со злостью думала Ольга. «Как она могла бросить меня в такой сложной ситуации? Неужели она испугалась? А может быть она предала меня? Подставила? Может быть, Ее думы вдруг оборвались. «Смотрите, там! Боже всемогущий! Кто же их так?» Все глаза устремились наверх. Прямо над ними, прибитые к гигантскому корню, висели многочисленные человеческие скелеты. Позы, в которых они застыли, свидетельствовали, что эти люди умирали в тяжелых мучениях. Значит, к корню их прибивали заживо. Огромные гвозди костыли торчали из кистей, ступней, таза, между ребер. У некоторых костыли были вбиты в рот, у некоторых в коленные чашечки. Неведомые палачи-садисты продемонстрировали самые изощренные методы издевательств над своими жертвами. Но кто мог сотворить такое? Поневоле Ольга опять вспомнила слова Лиши о кошмаре, который ожидает ее в корнях Закума. «Где же ты, Лиша? Почему тебя нет, когда ты так мне нужна?» «Не задерживаемся, идем дальше, авось не заметят». «Кто не заметит?» Ольга догнала своего странного спутника и, схватив его за руку, шепотом спросила. «Кто не заметит?» «Я не знаю», — с явной неохотой ответил тот. «Ну, наверное, те...» Он недвусмысленно указал рукой на скелеты. «Кто это сделал?» «А как они выглядят?» «Говорю же, не знаю». Он выдернул свою руку и поспешил вперед, догоняя остальную группу. Позади вдруг раздался короткий звук, словно кто-то царапнул когтями по дереву. Услышав его, Ольга поспешно обернулась, пытаясь определить, откуда он донесся. Напрасно она выискивала глазами причину возникновения этого странного шороха. Никакого движения в переплетениях массивных корневищ не наблюдалось. Даже огромные скалопендры попрятались куда-то. Как только девушка остановилась на мысли, что ей это могло показаться, подобный звук повторился прямо у нее над головой. Резко вскинув голову, Вершина увидела, что висящий над ней скелет вдруг ни с того ни с сего сорвался вниз. Она вовремя отпрыгнула в сторону. Человеческий остов с сухим треском обрушился на землю, рассыпавшись по косточкам. Мысли закружились в голове, как белка в колесе. Скелет не мог упасть сам собой, значит, кто-то его столкнул. Но кто? Нет, Оля, не к добру ты тут задержалась. Скорее убирайся отсюда, пока остальные далеко не ушли. Прочь без промедлений. Вперед, вперед, через нагромождение вечных корневищ, среди которых повсеместно начали мерещиться какие-то призрачные фигуры, мимолетные движения, непонятные шорохи. В какой-то момент взгляд скользнул по необычному наросту, торчащему из верхней части ближайшего корневища. Нарост шевельнулся. Взор девушки тут же возвратился к нему, и Ольга теперь уже воочию определила, что он действительно шевелится. Бесформенная шишка стала вытягиваться, выпрямляясь, в результате чего превратилась в... Потом события понеслись ураганом. Далее Вершина воспринимала лишь отрывистые фрагменты. Маленькое человекообразное существо, широко раскинув руки, с проворством отпущенной пружины спрыгнуло с корневища и полетело прямо на группу паломников. Секунда, и оно повисло на одном из них, повалив на землю. Остальные в ужасе шарахнулись в стороны, но там их уже поджидали новые дикари, доселе таившиеся в корнях. Они бесшумно набрасывались отовсюду, не давая опомниться, скоординироваться, обороняться. И еще их было очень много, убежать от них возможности не представлялось. Ольга не успела ничего предпринять, и когда на нее сзади набросился один из пигмеев, попыток сопротивляться она не оказывала. Настолько велика была непредсказуемость этой молниеносной атаки. Затем их потащили волоком, с необычайной быстротой петляя между корнями, по известным только им тропкам и переходам, передавали из рук в руки, как тяжелую поклажу. Несколько раз перед глазами мелькали лица, покрытые масками в виде вцепившихся рук, точно такими же, какая была на лице у обнаруженного истукана. Карлики оказались весьма проворными и невероятно сильными. Они в основном молчали и лишь изредка обменивались непонятными рычащими звуками. Волокли их грубо, с полным пренебрежением, точно какие-то неодушевленные вещи. Судя по приближающемуся бою барабанов, путь их лежал к селению низкорослых туземцев. Дорогу перегородил особенно большой корень, но процессию это не остановило. Рассредоточившись на выступах и сучьях тупикового корня, аборигены принялись передавать пленников друг другу, затаскивая их все выше и выше на самый верх. Опять же, каких-либо трудностей этот процесс у них не вызывал. Они едва ли не подбрасывали людей кверху, где их ловили другие, и забрасывали выше. Это было так необычно и дико, что в какую-то минуту Ольга почувствовала себя Маугли, которого бандерлоги тащат в заброшенный город. Внезапно один из пленников вывернулся из рук очередного носильщика, и когда тот попытался ухватить его на лету, укусил дикаря за руку. Пигмей коротко взвизгнул и отпустил его. Человек полетел вниз головой с 15-метровой высоты. Внизу его попытались поймать еще несколько туземцев, но у них ничего не вышло. Пленник упал на землю и разбил себе голову. Несмотря на это, труп не оставили внизу, а вернулись за ним и подобрали. К тому времени Ольгу уже затащили на самую вершину корня. Высота была жуткой, сравнимой разве что с высотным зданием. Поэтому, запомнив печальный пример своего собрата по несчастью, Вершина окончательно отбросила мысли о попытках освобождения. Упасть с такой круче она не желала. Ближе к вершине корень закруглялся, уменьшая наклон, и поэтому аборигены перестали подбрасывать пленных. Они вновь разбились на группы и транспортировали свою ношу, не чередуясь. Чудовищные многоножки со скрипом и топотком, напоминающим сухую дробь, проносились мимо, шарахаясь от процессии, невзирая на свои великие размеры. Наверное, они не были хищниками. Вскоре путь их начал близиться к своему завершению. Теперь предстояло спускаться с корня. Ольга почувствовала приближение спуска по изменению наклона поверхности. Спуск с высоты был вовсе не таким опасным, как подъем. С обратной стороны корня неведомое племя соорудило множество подвесных лесенок, безумно шатавшихся и потрескивающих, но на поверку довольно прочных. Теперь их тащили, разбившись на пары. Один абориген держал Ольгу за руки, другой за ноги. Иначе невозможно было разместиться на узких мостках и лесенках. Зато сейчас можно было спокойно разглядеть, что творилось внизу. А там живописно раскинулась панорама первобытного селения, изобилующая примитивными хижинами и деревянными идолами. Обилие суетящихся жителей напоминало муравейник. Очевидно, дикари праздновали встречу охотников, возвращающихся с добычей. И Ольге было неприятно думать, что добыча – это она. Пленница старалась прогонять прочь эту мысль. В конце концов, все это – не что иное, как плод чьего-то больного воображения, а значит, ей ничто не угрожает. Только бы Гена не опоздал. Чем ниже они спускались, тем тяжелее становился воздух, пропитанный неприятным запахом тления. Наконец спуск завершился, теперь их тащили среди хижин. Публика расступилась, давая триумфальной процессии широкий проход к центру селения. Там, в середине, располагался большой загон, уготованный для пленников. Всех, кроме мертвеца, побросали в этот загон и заперли калитку. Ограждение загона было смехотворным, состоявшим лишь из пары продольных жердей, но выбираться из него никто не решался. Толпа плотно обступала периметр, ощетинившись длинными острыми кольями. Немного придя в себя, Вершинина огляделась. Невероятно. Вся земля вокруг нее была завалена всевозможными вещами, перемешанными с почвой и грязью. Великое множество часов, мобильных телефонов, украшений, порванной одежды и нижнего белья, очков, головных уборов и обуви. Жуткий знак того, что ничего хорошего их здесь не ожидало. Остальные пленники, съежившись, сидели рядом и беспомощно озирались по сторонам. В конце концов толпа расступилась, и несколько дикарей вытащили вперед трон, сделанный из дерева и костей, на котором восседал особо вычурно размалеванный и наряженный туземец. Судя по всему, вождь. Маска на его лице была идентичной тем, что имели все жители племени, но красочные татуировки, пестрая накидка, сшитая из лоскутьев чьих-то рубашек и платьев, и невообразимый головной убор, выполненный из сегмента панциря гигантской многоножки, явно выделяли его на фоне однообразной толпы. Особенно нелепо смотрелись женские туфли на высоких каблуках, в которые были обуты ноги вождя. В любой другой момент эта деталь явно вызвала бы у Ольги ироническую улыбку, но только не сейчас, не в эту минуту. А действие тем временем продолжало разворачиваться. Недолго думая, дикари притащили труп Ольгиного спутника и бросили его к ногам вождя кверху лицом. «Аханг!» – гортанно выкрикнул вождь, сотрясая воздух дубинкой, сделанной, судя по форме, из бейсбольной биты. «Атхуга!» После этого он с яростью вонзил каблуки-шпильки в глаза мертвеца. Оля отвернулась на мгновение, а когда повернулась вновь, тело уже оттаскивали прочь вдоль загона к древесной стене. «А-а-а!» – заорал один из пигмеев, подняв кверху руку с зажатым в ней металлическим костылем. «А-а-а!» – ответила ему толпа, радостно прыгая и пританцовывая. Схватив камень, туземец бросился к трупу, который соплеменники уже затащили на стену и удерживали там в висячем положении кверху ногами. Ловко, как обезьяна, карлик забрался по стене и, уцепившись пальцами ног за щербины в коре, принялся вколачивать в ногу подвешенного железный кол. Затем он вынул из-за набедренной повязки второй костыль и также усердно начал прибивать вторую ногу мертвеца. Тем временем позади нарастала непонятная суета. Толпа, галдя, переместилась навстречу какой-то новой забаве. Ольга также подошла к краю загона, с тревожным любопытством разглядывая, что же так привлекло дикий люд. На северной стороне селение завершалось бесконечной стеной, в основании которой зиял вход в пещеру. Из этого входа до самого центра селения пролегали ржавые рельсы, по которым, неожиданно возникнув из темного зева загадочной штольни, с жутким лязгом и скрежетом катилась ручная дрезина с вагонеткой, нагруженной чем-то дребезжащим. Дрезину приводил в движение один из дикарей, неистово раскачивающий рукоять механизма. Рычаг был сделан не под его ничтожный рост, поэтому бедолаге приходилось всякий раз подпрыгивать, когда ручка поднималась кверху. Но, несмотря на явные неудобства, пигмей весьма удачно справлялся со своей работой. Вопреки своему убогому состоянию, древняя повозка бежала довольно резво. Не сбавляя скорости, она домчалась до тупика и со всего ходу врезалась в чугунный упор, заставив буксируемую вагонетку буквально подпрыгнуть. Как только она остановилась, к прицепу тут же бросились несколько дикарей, которые с восторженными криками повалили его на бок, высыпая содержимое на землю. Теперь стало понятно, что вагонетка была нагружена все теми же металлическими костылями. Глядя, как аборигены расхватывают доставленный из пещеры груз, Вершинина задумалась, как такой дикий народ, не ушедший в своем развитии дальше каменного века, умудрился построить железную дорогу и тем более дрезину со сложным механическим управлением. Единственный ответ являлся бесспорным. Они не создавали этого, а только пользовались плодами более высокой цивилизации. Именно поэтому железнодорожное полотно и сама дрезина выглядели изношенными до предела, уже много лет нуждавшимися в серьезном ремонте. Причина того, что они протянули так долго и не развалились от древности, крылась, видимо, в том, что туземцы пользовались ими нечасто. Лишь когда приходила пора пополнить запасы железных костылей, которые, по всей видимости, являлись для них своеобразными предметами поклонения. Но вот откуда они черпают запасы этих костылей, если сами их не изготавливают? От раздумий ее отвлекли ворвавшиеся в загон дикари, которые схватили одного из пленников и поволокли на выход. Тот протестовал, упирался, но это было бесполезно. Сразу после того, как его утащили из загона, новая пара аборигенов забрала еще одного человека. Ольгу забрали четвертый. Она сразу поняла, что очередные пришедшие выберут ее из трех оставшихся в загоне бедняк. «Подождите!» – громко произнесла она, выставив руку вперед. «Я вовсе не та, за кого вы меня принимаете!» Но все эти слова не произвели на дикарей ровным счетом никакого эффекта. За вытянутую руку ее тут же ухватили и потащили к выходу. Благо, в этот раз не волоком. Вождь что-то кричал ей вслед, размахивая своей дубинкой. Толпа сходила с ума от восторга. Ритуал приближался к своей кульминации. Очень скоро Ольга поняла, что им было уготовано. Стена, вдоль которой они шли, была сплошь завешена приколоченными к ней телами. Теперь стало понятно, откуда так несло мертвечиной. Тела жертв нещадно смердили. Некоторые уже успели истлеть до костей, другие разложились наполовину, третьи только начинали разлагаться. При более тщательном рассмотрении этого безобразного панно Вершинина заметила движение среди висевших на стене тел и поняла, что мертвы здесь далеко не все. Вперемешку со сгнившими и сохшими телами одновременно находились те, кого приколотили относительно недавно, и потому еще не успевшие испустить дух, продолжая изнывать в страшных агониях. Можно было различить их слабые хриповатые стоны и тяжкие вздохи. Ольга видела, как по ним ползают мелкие жуки, которые то и дело заползают в их открытые раны и язвы, а также в ноздри, уши и рот. Это было страшное зрелище. Вот ее провели мимо одного из членов группы паломников, которого уже закончили приколачивать к дереву. От ужасной боли несчастный лишился чувств и недвижимо висел, уронив голову. Костыли были вбиты в его голени и локтевые суставы. Из ран обильно струилась кровь, сбегая по шершавой поверхности стены длинными ручейками. Следом за ним на стене корчился и вопил другой спутник, которого все еще продолжали приколачивать. С мучителями ему повезло не меньше, чем предыдущему. Живодеры придумали более изощренную пытку, оттягивая складки кожи на боках, руках и ногах бедняги, а затем прибивая их костылями. В результате человек повис на своей коже, натянув ее собственным весом и тем самым причиняя себе невообразимую боль. «Наверное, мне нужно что-нибудь предпринять, какое-то активное действие. Необходимость этого очевидна, но что мне предпринять?» – думала Ольга и сама поражала собственной нерасторопности. «Почему я спокойно иду туда, куда меня ведут? Ведь я знаю, что меня ожидает. На мне нет оков, мои руки и ноги не связаны. Почему же я мирюсь с этим? Чего я жду? На что надеюсь?» Ее взгляд скользил от одной жертвы к другой. Перед глазами мелькали жуткие фрагменты, от которых кровь стыла в жилах. Она видела, как металлические колья вонзаются в ладони и животы, как брызжет кровь, рвется кожа, трещат кости, а с губ срываются страдальческие вопли, мольбы о смерти. Очередного пленника силой заставили повернуть голову, после чего вогнали ему костыль через обе щеки насквозь. Страшный, непрекращающийся стук камней по костылям гремел повсюду, словно дикая, необузданная музыка смерти. Но вот и настал черед Ольги. Дикие конвоиры остановились, выбрав свободный участок на стене, и принялись затаскивать Ольгу наверх. Действовали они по привычной схеме. Один забрался наверх и, уцепившись понадежнее за сучковатые отростки, приготовился принимать пленницу. А второй, дождавшись его готовности, схватил девушку за щиколотки, после чего с необычайной легкостью приподнял ее, словно та весила лишь пару килограмм. Несмотря на ничтожный рост, силы этим пигмеям было не занимать. Они не торопились, времени у них было предостаточно. «Так где же ты, Лиша?» Едва не выкрикнула вслух Ольга, и вместе с этим криком души к ней вдруг пришло здравое прозрение, как будто она неожиданно начала смотреть на вещи трезво, с позиции разума, а не чувств и эмоций. «Какая же я дура, боже мой! Меня собираются пришпилить к стене кольями, как жалкую бабочку на иголку. Но неужели я жалкая бабочка? Мне не хочется этого признавать, но очевидно, так оно и есть. Я ничего не видела за своей самоуверенностью и заносчивостью, рассчитывая исключительно на свой непобедимый прагматизм, который так помогал мне в реальной жизни, но в мире иллюзий оказался беспомощным. Лиша. Я обвиняю Лишу в том, что она меня бросила на пороге самого страшного испытания, но так ли это на самом деле? А что, если она меня не бросала? Что, если это тоже испытание? Закалка, проверка на прочность. Ведь если я не в состоянии справиться с этими ничтожными коротышками, позволяя им так над собой измываться, то как мне справиться с самим Хо? Лиша прекрасно понимала это, поэтому и поступила так. Ведь до того момента, когда она пропала, я просто следовала за ней, руководствуясь ее подсказками и указаниями, ничего дельного не предпринимая лично, а то, что пыталась предпринять, практически всегда приводило к критическим последствиям. Без Лиши я здесь ничто, и в душе я понимала это, хоть и не хотела с этим мириться. Именно поэтому, после того, как мы с ней расстались, я первым делом прибилась к группе совершенно непонятных и незнакомых мне людей, доверившись их, увязавшись за ними, и надеясь, что они приведут меня тут куда надо. Идиотка. Мне было без разницы, за кем идти, лишь бы не думать и не искать самостоятельно. И где теперь мои провожатые? Вот они, кричат, плачут и дергаются, распятые на стене, смирившиеся со своей участью заранее, как овцы на бойне. Они, это мое отражение, наглядный пример того, к чему вот-вот приведет меня моя нерасторопность и зависимость от кого-то, неважно от кого. Я обвиняла всех, Лишу, Женьку, Гену, а должна была винить только себя, ведь именно я причина собственных бед. Туземцы наконец-то затащили ее на выбранное место и стали приноравливаться как бы получше и поискуснее ее приколотить. Времени на раздумья оставалось все меньше и меньше. Ольга продолжала лихорадочно раздумывать. «Женька ведь что-то такое мне говорил обо всем этом. Точно, точно. Он говорил, что, попадая в чужой мир, ленивый разум с непривычки предпринимает попытки зацепиться за чужие мысленные потоки, выдавая их за свои. Примерно так же действовала и я, когда шла то за Лишей, то за этими неудачниками. Настала пора включить соображалку и действовать самостоятельно. Да, это непросто. Женька объяснял, насколько. Но другого выбора у меня нет. Если не хочу закончить свое путешествие здесь, я должна действовать. Но как действовать, мамочки? Впервые я решилась на столь ответственный и благородный поступок, ради которого и умереть не грех. И что же теперь? Теперь я жду, что за меня все сделает кто-то другой? Лиша или Женя? Нет. Я сама должна это сделать. Сама должна найти и спасти Сережу. Сама должна встретиться с Хо и разобраться с ним, чего бы мне это ни стоило. И пусть лучше меня сожрет Хо, нежели пригвоздят эти недомерки. Так. Она осмотрелась и вдруг, непонятно от чего, вспомнила, как единственный раз в жизни играла в какую-то компьютерную игру. Обычно необходимые ключи выглядят нетипично, мерцают, бросаются в глаза. Они выделяются на однородном фоне, стоит лишь присмотреться, выпадают из типовой картины. Что меня так удивило своей нетипичностью? Ну, конечно же, рельсы и дрезина. Вот то, что мне нужно. Вход в шахту. Никакой шахты на самом деле нет, а гора никакая не гора, ведь это Закум. Невообразимая стена, его ствол, а пещера, дупло, то самое, о котором говорила Лиша незадолго до расставания. Я застряла на пороге обиталища Хо. Все, что мне требуется, это добежать до дрезины, и ход ее мыслей был прерван. Один из дикарей, вытянув правую руку Ольги, приготовился всадить в ладонь металлический клин. Сейчас или никогда. Притворно расслабив руку, девушка сделала вид, что безропотно поддается. Забыв о бдительности, предвкушающий кровавое действие туземец, отпустил ее руку и, ухватив костыль, приготовился ударить по нему камнем, зажатым в другой руке. Как только он размахнулся, Ольга ловко выдернула руку из-под острия, и то глубоко вошло в кору. Абориген что-то гневно забормотал, принявшись выдергивать застрявший костыль. Тем временем его напарник, стремясь обуздать внезапно набравшуюся строптивости жертву, прижал шею Ольги к стене своим крепким запястьем. Он стремился слегка придушить ее, чтобы немного утихомирить, но для этого ему пришлось отпустить ее руку, что оказалось большой ошибкой. Ольга как раз ждала этот момент. Выхватив освободившейся рукой острый клин, висевший за поясом дикаря, она без малейших раздумий всадила его в глаз пигмея, аккурат между пальцами маски руки. Пронзительно заорав, дикарь отпустил ее, схватившись за лицо. Ольга оттолкнула его, и карлик, потеряв равновесие, повалился со стены. Находившийся рядом собрат успел ухватить его за руку, удержав от падения, но вместе с этим отпустив пленницу. Повернувшись к нему, Оля изо всех сил нанесла ему сокрушительный удар ногой в пах. Пигмей застонал, согнулся в три погибели и, словно подстреленный, свалился со стены, увлекая за собой одноглазого товарища. Не дав им опомниться, Ольга спрыгнула с трехметровой высоты, на которую ее затащили, прямо на корчащихся внизу врагов, изо всех сил ударив их обеими подошвами по ребрам, а дальше был полубессознательный спринт. Она просто мчалась напролом через обескураженную толпу туземцев, расталкивая и расшвыривая их в стороны. Те, по всей видимости, столкнулись со столь неукротимой жертвой впервые, поэтому среагировали на прыть Ольги с некоторым промедлением, дав ей небольшую, но крайне необходимую фору. Выбежав из толпы зевак, девушка помчалась к дрезине, слыша, как позади нарастает ор приходящих в себя дикарей. Начавшаяся погоня продемонстрировала весьма выгодный для беглянки факт. Несмотря на свою энергичность и проворство, пигмеи очень плохо бегали. Их короткие ножки не позволяли развивать большую скорость, поэтому тягаться в беге с рослой девушкой им было бесполезно. Ольга быстро отрывалась от преследователей. Теперь стало понятно, почему руколицы и дикари применяют тактику неожиданного нападения, выслеживая жертву в засаде и набрасываясь неожиданно, молниеносными прыжками. Догнать взрослого человека среднего роста на открытом пространстве они бы попросту не смогли. Но хоть карлики и оказались плохими бегунами, зато бежать они могли очень долго. Гораздо дольше, чем позволяло дыхание Ольги. Их выносливость и сила вполне этому способствовали. Предусмотрительная Оля понимала это, поэтому и приняла решение удирать от них на дрезине, а не пешком. До дрезины она могла добежать, создав при этом отрыв. дающий необходимое время на запуск и приемлемый разгон ржавой колымаги. Этой возможностью вершина воспользовалась незамедлительно. Ее резвости мог позавидовать заправский бегун. Прыжок! И вот она уже в дрезине. Руки вцепились в рукоять маятника. Рывок, еще рывок. Со скрежетом и лязгом заработал шестеренчатый механизм. Колеса начали вращаться, но в противоположную сторону. Дрезина стукнулась в упор отбойник и уткнулась в него. Черт! За пару мгновений Ольга определила местонахождение рычага, переключающего ход. Затем вновь последовала борьба со скрежещущей рукоятью, но теперь дрезина уже двигалась в верном направлении. Она миновала опрокинутую вагонетку и, постепенно набирая ход, начала неуклонно приближаться к пещере. К этому моменту обезумевшие от злости аборигены почти настигли ее. В Ольгу летели камни и палки, но, на счастье, цели они не достигали, в лучшем случае ударяясь о ржавый каркас дрезины. Дистанция между механической повозкой и толпой голдящих дикарей медленно, но верно увеличивалась. Наконец дрезина влетела в туннель, освещаемый факелами. Не успела Ольга вздохнуть с облегчением, как откуда-то сбоку к дрезине метнулся сорвавшийся со стены факел. Лишь спустя мгновение Оля поняла, что он был зажат в руке притаившегося в туннеле дикаря. Метнувшись на перерез, пигмей, размахивая факелом, совершил длинный отчаянный прыжок, надеясь сбросить Ольгу с дрезины. Но ему удалось лишь зацепиться за бортик, повиснув на нем. Сначала он попытался ткнуть девушку факелом. Вскрикнув, та начала отталкиваться от нападавшего ногой. Их борьба длилась несколько секунд, после чего дрезина неожиданно вошла в поворот, по инерции отбросив нападавшего назад. Как раз в этот момент Ольга удачно легнула его, практически сбросив с дрезины. Вися на одной руке, но не выпуская факел, абориген сорвался вниз и стал волочиться ногами по земле. Дрезина освещала себе путь маленькой грязной фары, лампа, которая работала при движении, отвращение миниатюрной динамо-машины. Сейчас ее луч тускло освещал приближавшийся мост, такой узкий, что на нем умещались только рельсы железной дороги. Под мостом раскинулся кошмарный обрыв, уходящий куда-то в бездну. Как только дрезина оказалась на мосту, дикарь предпринял очередную попытку запрыгнуть в кузов, но Оля уже ждала этого, своевременно нанеся удар ногой прямо по рукояти факела. Пламя опалило лицо врага, и тот вновь свалился вниз, на этот раз менее удачно. Его нога попала под заднее колесо. Дрезина, к тому моменту уже въехавшая на мост, слегка подпрыгнула, послышался хруст дробящихся костей. От резкой боли туземец вынужден был отцепиться от борта и, увлекаемый силой инерции, полетел с моста вниз, выронив факел и кувыркаясь в воздухе. Оля невольно посмотрела ему вслед. Сначала пигмей быстро удалялся, освещаемый падающим рядом с ним факелом, но вдруг застыл на одном месте и закачался точно на батуте. Вскоре стало понятно, почему это произошло. Внизу через всю пропасть была натянута густая паутина. Как только дикарь оказался в ее путах, из темных углов к нему со всех сторон бросились многочисленные пауки всевозможных размеров, от маленьких до просто ужасающих. Как только они облепили его со всех сторон, факел прожег тенеты и полетел дальше в пропасть. Пролетев несколько метров, он вновь запутался в паутине, но также прожег ее, провалившись еще глубже. Так он летел, пока не превратился в точку, продемонстрировав тем самым всю жуть невообразимой глубины. Облепленный пауками дикарь исчез в темноте. Его крики слышались еще с полминуты, а потом смолкли. Остальные преследователи, достигнув края пропасти, остановились в нерешительности, опасаясь ступать на узкий мост. Там они немного попрыгали и покричали, кидая вслед удравшей пленнице камни, после чего потянулись обратно к выходу из дупла. Но Ольга еще долго чувствовала позвоночником их преследования, боясь оглядываться назад и сбавлять скорость. Она все еще не до конца верила, что ей удалось оторваться от них. «Неужели ушла? Неужели спаслась?» — продолжала сомневаться она, налегая на рукоятку. Дрезина, сотрясая тишину вековых сводов эхом своего пронзительного скрипа, мчалась вперед через сплошную темноту навстречу новой и, может быть, еще более страшной неизвестности.